Три борт потерял, вздохнул Белоконь. Но и мы в долгу не остались. Я одного завалил точно. Еще 5 абзу можно записать на групповой счет эскадрильи. В общем, 3-6 в нашу пользу. И ракеты этих рури нащелкали, как семечек, несчетно. Но 3 пацана, черт, жалко. Эх, налей-ка и мне, Егор. Вот тогда. Неужели правду говорят, что война делает людей лучше? Ну, за что теперь, бодро осведомился Свинтилов, за победу? За победу мы уже сегодня повоевали, сказал Кожемякин. Давайте по-человечески, а? Будем живы, будем здоровы. Постойте, постойте-ка, товарищ, не пейте, разволновался Лобановский. Можно мне сказать? Молодым везде у нас дорога, благословил мичмана Белоконь. Я предлагаю выпить за моего ведущего лейтенанта Пушкина. Честно, без подхлемажа. 2 вылета и 2 раза товарищ Пушкин мне жизнь спасает. Ну уж 2. 2 раза по половинке, заскромничал я. Это как же ты, Саша, умудрился? Белоконь посмотрел на меня с неподдельным интересом. Впервые, кажется, за 4,5 года знакомства. Ну, не рассказывать же, как Лобановский заснул прямо в боевом вылете, а я его разбудил. Да вот как-то так случилось. Когда летали на сопровождение Горбатых, в условиях радиомолчания у мичмана случились проблемы с навигацией, ну, а я его домой привел. А в этом вылете ему плоскость оторвала, и всех моих заслуг, что я ему запретил катапультироваться. Ничего героического, одним словом. Вот только не надо ложной скромности, Саша, шутливо пригрозил мне пальцем Свинтилов. Знаем мы, у тебя всегда ничего героического. А потом выясняется, что ты и джипсов на Наотаре валил, и охраннику Клонскому пулю в лоб засадил, и от егерей от Урана убежал. Так что за тебя, Саша. И за звездочку твою вторую, необмытую. Мою лейтенантскую звездочку мы, справедливости ради, немножко обмывали уже на Большом Муроме. Но Свинтилова тогда с нами не было. Моих друзей с 3 святителей и подавно. Правильная мысль. За Сашку, подхватил Колька. Больших звезд тебе, дружище. Я, растроганный до глубины души, с удовольствием потребил Старку. Ну, Бог Троицу любит или как? Кожемякин вопросительно посмотрел на Белоконя. Тот с ответом не спешил. Оно и понятно. Все-таки Белоконь, совершая боевые вылеты, что делало ему честь, в качестве КМСК-1, по-прежнему оставался пресс-офицером авианосца. А это такая шкурная должность, которая помимо непрестанного ведения пропаганды и контрпропаганды обязывает все время изображать из себя ходячее собрание добродетелей. Пресс-офицер говорит нормативным русским языком, воздерживается от похабных анекдотов и, конечно, пьет только за столом, только из рюмок и исключительно при наличии достойного повода, чего и другим всячески желает, как правило, в приказном порядке. Да что там, махнул рукой Белоконь, давай. Только, товарищи, я вас очень прошу, если сейчас снова вылет, не забудьте принять детоксин. Детоксин — это такая пилюля, в любой пилотской аптечке есть, совершенно убойная штука. И опьянение снимает, и сытую одурь, а недосыпи позволяет забыть на сутки. Как? Снова вылет? — всполошился Дантес. Зачем? «Про детоксин не забудем, но каркать не надо, Андрюшка», — жестко сказал Кожемякин. «Вишь, человек перепугал». Пресс-офицер приосанился, — заскрипели электромышцы. Глаза его метнули молнии. «Ты, Егор, человек, конечно, уважаемый», — начал Белоконь. «Вот и закончилось благорастворение в воздусях», — подумал я. «Как пойдут сейчас собачиться?» А ведь упрямые оба ужас, хуже клонов. Раздался громкий и колокольный удар. Так по внутрикорабельной трансляции предварялись экстренные сообщения. «Торпеды по левому борту! Подлетное время 20 секунд!» В голосе Вахтинова прорвались истерические нотки. На дальних и средних дистанциях радарного обнаружения клонские торпедоносцы «Фраваши» практически неотличимы от тяжелых истребителей «Хаген». У них и экстерьер одинаковый. Схема «летающее крыло», «два киля» и 4 маршевые дюзы. Фраваши, правда, чуть побольше и снабжен огневой точкой защиты хвоста с живым стрелком. Но точка эта неприметная совсем, так что во фронтальной проекции ее как бы и нет. Случилось так, что за парой наших сильно поврежденных хагенов увязались 2 фраваши. Думаю, поначалу они немцев хотели расстрелять из пушек и тем удовольствоваться. Но быстро обнаружив, что хагены не предпринимают никаких маневров уклонения, а значит и не подозревают об опасной близости фраваши, их командир принял план получше, рискованный, безумный план, но именно на отчаянной отваге кадровых офицеров держались обе наши сверхдержавы, для кого это секрет. По всем понятиям, эта пара торпедоносцев была обречена. Да, их не обнаружили станции защиты хвоста истребителей. На обоих в бою выбило почти всю электронику. Но оставались еще мощнейшие радары минимум 1 дозорного «Асмодея», 3 светителей и фрегатов, которые были выделены из состава группы «Шторм» специально для сопровождения нашего авианосца. Верно, радары-то работали. Однако на больших и средних дистанциях хагены и крадущиеся за ними фраваши сливались в 1 отметку неопределенного вида «малая групповая цель». А аппаратура госопознавания или, как пишут в журнальных очерках для гражданских, система «свой-чужой»? Увы, за 1,5 минуты до того, как малая групповая цель вошла в эффективную зону ПКО авианосца и фрегатов, запросчики были отключены по требованию руководителя полетов. Да-да, приказ исходил от нашего бога войны, опытнейшего эскадр капитана Шубина. Сделать это пришлось потому, что при возвращении на авианосец Горынычей пошел неприемлемо высокий процент сбойных запросов-ответов. Вероятно, поблизости крутились невыявленные конкордианские зонды информационной борьбы, которые прицельными помехами глушили рабочий диапазон частот аппаратуры госопознавания. Впрочем, хватило бы и того, что ответчики на некоторых Горынычах вышли из строя в ходе схватки с конкордианскими истребителями. Так или иначе, но после 2 ошибочных пусков зенитных ракет по своим флугерам Шубин вышел из себя и потребовал всю лишнюю автоматику отключить нахер, а все наблюдаемые цели с такими-то параметрами в безусловном порядке считать дружественными. Так и получилось, что 2 дружественных торпедоносца подкрались к авианосцу почти вплотную. Дальнейшие события развивались стремительно. Бабакулов, который патрулировал возле 3 светителей, при помощи своего бортового радара засек 4 флугера и поприветствовал их. С борта 2 флугеров ответили, 2 других борта промолчали. Это Бабакулова насторожило. Он поймал 2-ю пару в оптический визир и дал максимальное увеличение. Конкордианские торпедоносцы он опознал почти мгновенно, сказался боевой опыт. Бабакулов поднял тревогу и, не дожидаясь приказаний Шубина, атаковал. 1 фраваши удалось сбить сходу. Но другой клонский флугер успел все-таки выпустить 2 торпеды, прежде чем стая бабакуловских оводов разорвала его в клочья. Торпеды были встречены шквальным огнем. Их удалось повредить, но, увы, не уничтожить. Времени у наших зенитчиков было всего ничего. Первая прошла ниже бронепояса, пробила 2 корпуса, левую продольную переборку и взорвалась в кладовых с провизией. То есть, пожалуй, в одном из самых безобидных мест на всем гигантском корабле. Конечно, тысячами консервных банок ущерб от попадания не ограничился. Взрывом был также разрушен ряд смежных помещений и большое количество коммуникаций, в том числе вся проводная связь между центральным постом ПКО и зенитными батареями левого борта. Это еще не означало, что корабль утратил возможность вести зенитный огонь половиной всех своих лазерных пушек, но на эффективность этого огня теперь особо рассчитывать не приходилось. Второе попадание пришлось на генераторный отсек номер 2 и оказалось куда опасней. Во-первых, часть корабельных сетей осталась без питания. Во-вторых, ударной волной высадила переборку, за которой находился двигательный отсек. 3 из 5 люксогеновых конвертера были выведены из строя. Спасибо еще, что в топливных магистралях Сработала блокировка, и люксогена пролилось совсем немного. Корабельным инженерам и командам борьбы за живучесть приходилось констатировать пренеприятнейший факт. Три светителя лишены возможности покинуть поле боя через X-матрицу. Даже при закритических режимах работы маршевых двигателей, чтобы гарантировать успешный X-переход, требуется 60% мощностей, то есть не менее трех конвертеров. Двух недостаточно. При помощи двух можно только совершить эффектное самоубийство, раствориться в запредельности навеки.